Притча «Пустая лодка». Общаясь с учеником, мастер говорил: «В юности я любил проводить время на воде, плавая в лодке. Мне нравилось побыть в одиночестве, и время пролетало незаметно, когда я был на озере. Как-то раз я пребывал в медитации, сидя в своей лодке. У меня было хорошее настроение в эту удивительную ночь. Но в один момент об мою лодку ударилась другая лодка. Я почувствовал, как рассердился, и уже открыл глаза, чтобы обрушить свой гнев на того человека, который стукнул мою лодку. Но моему удивлению не было предела, когда я увидел, что другая лодка оказалась абсолютно пуста. Моей злости и гневу некуда было деваться, и все, что я мог сделать, это начать вновь медитировать и получше рассмотреть свои чувства. В тот момент я сделал важное осознание и продвинулся в своей практике. В ту ночь я осознал, что пустая лодка, простая деревяшка, плывущая по воде, стала моим учителем. После этого случая, если что-то злило меня или кто-то пытался обидеть меня, я улыбался и говорил, что эта лодка тоже пустая. И, закрывая глаза, вспоминал тот случай на озере.